Celebrate! Victory! I want you so bad. I'll be back. Президент Клинтон. Новое поколение у власти. Биллу Клинтону 46 лет. Он родился 9 августа 1946 года, и это первый американский президент, который родился после Второй мировой войны. Он на 22 года моложе своего республиканского соперника Джорджа Буша. Только дважды за всю историю США на этот пост избирались люди в более молодом возрасте. Клинтон окончил колледж в 60-е годы, в период большого социального брожения в Америке. Противоречия той эпохи, связанные с войной во Вьетнаме, борьбой негров за равноправие, началом феминистического движения, оказали большое воздействие на формирование духовных ценностей будущего президента. Политический обозреватель Уильям Фафф писал: «В период, когда формировались взгляды Билла Клинтона, Соединенные Штаты раздирали глубочайшие сомнения относительно происходящей войны и вообще относительно взаимоотношений с другими государствами и взаимных угроз. Не было доверия к американской демократии, к справедливости межрасовых и межклассовых отношений у себя дома. Вместе с тем, поколению Билла Клинтона, в связи с резким увеличением рождаемости сразу после Второй мировой войны, оно известно как поколение «бэби-бума», выпало беспрецедентное материальное благополучие. Американская продукция хорошо шла на мировых рынках, и экономика страны мощно развивалась до 70-х годов. Клинтон взрослел в исключительно удачное для страны время, писал Уолтер Шапиро в журнале Time. Когда жаждущий учиться молодой лидер из небольшого городка Hot Springs, штат Арканзас, мог получить элитарное образование и пройти Одиссею из Джорджтаунского университета в Вашингтоне через британский Оксфорд, куда его привела стипендия Сесиля Ротса, на юридический факультет Йельского университета. Америка 60-х дала Клинтону так много, что детям сегодняшнего среднего класса, испытывающего давление трудных обстоятельств, даже трудно себе это представить. Во время президентской кампании Клинтон подчеркивал необходимость перемен и нового руководства, которое смотрит в будущее. План его новой политики был назван «Главное – это люди». А гимном его кампании стала песня рок-группы 70-х «Fleetwood Mac» «Думай о завтрашнем дне». В начале своей речи, которую новый президент произнес, когда стало известно о его победе на выборах, он сказал: «Эти выборы стали для нашей страны боевым сигналом к тому, чтобы достойно встретить трудности окончания холодной войны и начала следующего столетия». Опросы общественного мнения, проведенные сразу после выборов, показали, что президент Буш проиграл прежде всего из-за того, что страна переживала экономический спад, и потому, что Буш не смог четко и убедительно сформулировать политику, направленную на поддержание экономической мощи Америки. Клинтон выиграл еще и потому, что был кандидатом, который хорошо подходит к популистскому стилю президентских выборов прошлого года. По традиции, кандидаты в президенты выступают с официальными речами, обмениваются рукопожатиями с избирателями и отвечают на вопросы журналистов на пресс-конференциях. В прошлом году третий кандидат в президенты Росс Перро шокировал прессу, объявив, что будет вести свои предвыборные выступления во время популярной программы кабельного телевидения «Лэри Кинг Шоу», в которой приглашенные в студию гости отвечают на заданные по телефону вопросы телезрителей. Поддерживая свой молодежный имидж, Клинтон выступил по музыкальному каналу кабельного телевидения MTV, ответил на вопросы рок-диск-джокея на радио и даже играл на саксофоне в телепрограмме «Арсенио Холл Шоу», который передается поздно вечером и пользуется популярностью у зрителей моложе 30 лет. 4 раза проводились телевизионные дебаты кандидатов. Во время одного тура этих дебатов кандидаты отвечали на вопросы простых граждан, а не журналистов. В результате участие граждан в выборах было более активным, чем раньше. В 1992 году проголосовало 55% избирателей, что стало поворотным пунктом в тенденции падения интереса к выборам, наблюдавшейся в течение последних трех десятилетий. Мы начинаем этот специальный раздел с ключевого момента предвыборной кампании Клинтона, с интервью, которое он дал за 95 дней до выборов ведущему рок-журналу поколения Rolling Stone. В неофициальной обстановке своего любимого ресторана кандидат в президенты Клинтон раскрывает присущий ему образ мыслей группе интервьюеров из Rolling Stone, состоящей из главного редактора Джена Уэннера, либерального политического обозревателя Уильяма Грайдера, консервативного сатирика Пи-Джей О'Рорка и известного своим ярким стилем штатного сотрудника журнала Хантера Томпсона. Большой интерес Клинтона к нововведениям во внутренней политике особенно заметен, когда он говорит о реформе системы здравоохранения и реконструкции инфраструктуры страны, то есть увеличении правительственных расходов на строительство, ремонт дорог и систем коммуникаций, научные исследования и улучшение системы образования. Наша вторая статья – это отрывок из важной речи, посвященной международной политике и произнесенной кандидатом в президенты Клинтоном в апреле 1992 года. В то время Конгресс рассматривал закон о предоставлении финансовой помощи бывшему Советскому Союзу. Многие конгрессмены без энтузиазма отнеслись к идее ассигновать значительные суммы на помощь иностранному государству, в то время, когда многие американцы не имеют работы и живут в бедности. Клинтон выступил за оказание помощи России, и это сыграло важную роль в том, что данный закон не стал одним из предметов спора в ходе предвыборной кампании и был принят осенью того же года. Завершается наш раздел фотоочерком о штате Арканзас, родном штате президента, расположенном в сельской глубинке американского юга, о котором даже сами американцы знают немного. Во время предвыборной кампании президент Буш ставил под сомнение квалификации Клинтона, который был губернатором маленького и сравнительно бедного штата. Клинтон в ответ приводил факты улучшения системы образования и называл другие достижения, которые он добился, находясь на посту губернатора штата Арканзас. Но он также указывал на те ценности, которые усвоил благодаря тому, что вырос в маленьком городке, расовую интеграцию, готовность брать на себя ответственность за помощь другим. В конечном счете, арканзасские корни Клинтона сослужили ему хорошую службу, и девиз штата «Страна возможностей», кажется, нашел свое воплощение в его победе на выборах. Интервью журналу Rolling Stones. Джен Уэннер. На конверте Демократической партии меня поразило, что после речи о согласии стать кандидатом в президенты вы и Эль Гор вместе с женами прямо на сцене, когда оркестр грянул «Думая о завтрашнем дне», стали не просто пританцовывать в ритм песни, но и подпевать. На сердце у меня потеплело. Я подумал, вот действительно эти двое кандидаты от нового поколения. Клинтон. Да, но иногда в этих разговорах о поколениях есть перебор. Я как-то не думал об этом до того момента, когда мы там стояли и пели. Я хотел, чтобы эта песня была гимном моей кампании в период предварительных выборов. В ней выражено то, что я хотел сказать о стране и избирательной кампании. Послевоенное поколение росло с чувством неограниченных возможностей. А после, конечно, это чувство дало трещину из-за войны во Вьетнаме и многих лет борьбы за гражданские права. Я думаю, что в целом люди нашего поколения больше идеалисты, чем остальные, потому что мы выросли с убеждением, что все возможно, что мы можем многое изменить. На конверте у меня было чувство настоящего оптимизма и надежды. Я получаю много писем, проникнутых уверенностью, что можно снова сделать правительство эффективным и направить страну на путь успеха, что возможны новые свершения. Недавно я был в Спокане, штат Вашингтон, и встретился там с группой граждан. Среди них была женщина моего возраста, которая прямо сказала: «Вы должны попасть туда и восстановить репутацию поколения 60-х». Уэйнер. Говорят, что идеализм 60-х выдохся, что он не сработал, потому что был основан на ложных представлениях. Клинтон. Полностью он не сработал, но мы сделали много хорошего. Уэйнер. Что же мы сделали хорошего? Клинтон. Я думаю, что многие молодые люди сумели преодолеть расовые границы в борьбе за равные возможности, за гражданские права. Я до сих пор верю, что по своей сути оппозиция войне во Вьетнаме была правильной. Для страны это была правильная позиция. Но с этим были связаны и проблемы, крайности и кажущиеся переборы. В конце 60-х началось явное разделение страны, которое продолжается и сегодня. Уэйнер. Насколько сильно, по-вашему, это поколение пострадало из-за войны во Вьетнаме? Ведь молодежь росла в атмосфере недоверия к правительству, становясь вообще циничной по отношению к правительству как таковому. Клинтон. Вьетнам был причиной нашего недоверия к правительству, но из-за него мы также теряли и веру в себя. Люди, которые шли на войну и приносили жертвы, считая, что это правильно, потом возвращались домой и попадали в среду, где говорили, что это неправильно. Что же касается нас, которые выступали против войны, хотя большинство из нас и сейчас считает, что мы были правы, мы были детьми Второй мировой войны. Мы хотели служить своей стране, мы хотели участвовать в патриотических войнах, и мы были готовы к жертвам. Как поколению нам немало стоили последствия, которые причинила нашей стране война во Вьетнаме. Уильям Грайдер. Показался ли вам 1992 год таким же странным, как нам? Я говорю не столько о взлетах и падениях предвыборной кампании, сколько о гневе и отрицательном отношении к политике вообще, которые были направлены и против вас, хотя от этого вы немало и выиграли. Клинтон. Я думаю, что в общем это здоровое явление. Американский народ говорит: чума на оба ваших дома. Что толку от ваших затей для простого человека? Мы, может быть, и не знаем в точности, что именно мы хотим изменить, но нам нужны фундаментальные перемены. Люди отчаянно жаждут выйти за рамки установившихся пределов политических дебатов. Джи О'Рорк. Но не надеются ли люди на то, что политика решит проблемы, которые, возможно, вообще не имеют политического решения? Клинтон. Мне кажется, такая тенденция есть. Хотя, если вы сравните уровень действенности нашего правительства с другими странами, вы увидите, что для управления такой страной, как наша, нужно более активное правительство. И все же я думаю, что было бы ошибкой и ловушкой для демократической партии считать, что политическая система или федеральное правительство может решить все наши проблемы. Грайдер. Возвращаясь к вопросу о гневе. Правы ли люди, считающие, что они отрезаны от собственного правительства? Клинтон. Да, за этим гневом кроется чувство, что правительство работает на организованных, богатых и власть имущих, а не на простой народ. Я думаю, что они правы. А во-вторых, у людей такое ощущение, что на самом деле ничего не делается, что нет никакого прогресса, ничего не меняется. Но за всем этим стоит еще третий вопрос, на который с переменным успехом я пытался ответить в ходе предвыборной кампании. Люди считают, что у нашего общества множество проблем, но спрашивают, как может правительство решить эти проблемы? Что должен делать я? Как мы можем изменить нынешнее положение вещей? Что может сделать президент для снижения детской смертности или подростковой беременности или злоупотребления наркотиками или еще чем-нибудь? Распространено мнение, что система работает в интересах немногих, что большие проблемы не решаются и что многие из этих проблем попросту недосягаемы для наших общих усилий. Большинство людей сегодня работает больше, а денег получает меньше, чем 10 лет назад. Это отражено даже в переписи населения. Грайдер. Люди об этом знают. И они знают, что политики об этом не говорят. Клинтон. Верно. Отсюда и эта атмосфера страха, озабоченности и гнева. Но есть и огромные надежды. Люди знают, что мы вступили в новую эру. Что окончание холодной войны открывает новые возможности. Ведь нашу страну всегда характеризовал неизлечимый оптимизм. Мы все еще существуем именно благодаря нашей способности выходить обновленными из критических ситуаций. веру людей в политику можно восстановить, сказав им три вещи. Правительство будет справедливым, потому что оно будет работать для всех. Но еще важнее то, как оно будет работать. Мы восстановим экономические возможности и ощущение прогресса. Затем, я думаю, надо сказать, есть пределы того, что может сделать правительство, если вы не внесете своей доли. О'Рорк. Ну вот что интересно, если вы сложите расходы федерального правительства, правительств штатов и местных органов управления, то получится, что власти в той или иной форме расходуют 47% нашего валового национального продукта. Я озабочен тем, что наша жизнь в такой степени зависит от правительства и политики. Но разве можно отказать избирателям? Клинтон. Я думаю, что нам нужно правительство, которое действует иначе. Так, нам нужна система здравоохранения, которая оставалась бы частной, но где правительство организовывало бы рынок страховок, чтобы у нас была контролируемая конкуренция. Система, при которой у каждого есть доступ к основным медицинским услугам и которая контролирует их стоимость, но где и врачи, и больницы, и поставщики, и страховые компании действуют совместно. Это требует от правительства большого участия. С другой стороны, я думаю, что нам нужно меньше мелочной правительственной опеки над системой здравоохранения, меньше представительных чиновников, получающих зарплату за повторное рассмотрение каждого уже решенного вопроса. Уэннер. Какие сокращения расходов вы намерены предпринять в системе здравоохранения? Клинтон. Надо посмотреть, на что тратятся деньги. Из-за того, что государство установило эту систему в таком виде, как она есть, у нас самая дорогостоящая система медицинского страхования в мире. 84 цента из каждого доллара, расходуемого на медицину, идут непосредственно на здравоохранение, а 16 центов идет на покрытие административных расходов, на доходы и страховым компаниям. В Европе первая цифра составляет 95%, и это достигается почти целиком благодаря эффективной организации страхового рынка. А у нас в стране 1500 разных компаний, которые выписывают все меньше и меньше страховые полисы, предназначенные все меньшим и меньшим группам пользователей, что неизбежно увеличивает бумажно-бюрократическую канитель. Необходимо изъять деньги, идущие на административные расходы и страховые компании, и направить их непосредственно на здравоохранение. Уэннер. Как же это сделать? Клинтон. Реформировать страховой бизнес. Упростить основной перечень покрываемых страховкой услуг и существенно стимулировать людей к участию в страховании как можно более крупных групп. Грайдер. И я хочу спросить о том, как обеспечить все это политическими мерами. Отчужденность и гнев людей частично объясняются тем, что это все предлагается, обещается и... Клинтон. И проваливается в черные дыры. Грайдер. Система как бы перемалывает эти обещания, и ничего не происходит. Клинтон. Но теперь ситуация иная. Впервые все претенденты на президентский пост от одной из основных партий выступали за ту или иную форму всеобъемлющей реформы здравоохранения. Президентские выборы как бы ратифицируют ее. Во-вторых, на этот раз разговор шел гораздо более конкретно, и общественность требовала действий куда решительней. Вы можете обратиться к любой значительной группе людей и спросить, известны ли им случаи, когда кто-нибудь, например, не мог переменить работу, потому что у него не все ладно со здоровьем и его никто не хочет брать. Мобильность рабочей силы – одна из важнейших ценностей в обществе частного предпринимательства, где большинство рабочих мест создает мелкий бизнес. Нынешняя система здравоохранения действует как большой тормоз. В-третьих, распространено желание вообще встряхнуть систему. У нас будет 100 новоизбранных конгрессменов, а многим из старых придется пообещать избирателям добиваться перемен. Хантер Томпсон. Я обеспокоен тем, что нация придает слишком большое значение соблюдению законности и порядка. Меня больше волнует соблюдение Конституции, особенно 4-й поправки, дающей гражданам право на защиту от чересчур усердной полиции. Клинтон. К проблеме преступности я подхожу иначе, чем вы. Я приехал сюда из Норт-Литл-Рока, что на той стороне реки, где я разговаривал с парой сотней детей и их родителей, которые участвуют в лиге баскетболистов-полуночников. Это дело начал мэр города, и мы его поддержали. В этом одна из причин того, что на том берегу реки нынешним летом было отмечено существенное снижение преступности по сравнению с прошлым летом. Почти все, с кем я разговаривал, были чернокожими из семей со средним и низким доходом. Для них преступность – большая проблема. Они довольны лигой, потому что считают, что она дала их детям шанс делать что-то хорошее и чувствовать себя частью чего-то хорошего. Мои расхождения с президентом Бушем состоят в том, что он больше говорит о борьбе с преступностью, чем делает что-то реальное. Он делает популярные символические жесты, но от них мало толку. Я не согласен с мнением, что он пытается наводнить улицы полиции. Наоборот, он урезал помощь городам. Если вы хотите меньше жестокости со стороны полиции, то надо, чтобы было больше полицейских на улицах, следящих за порядком в одних и тех же жилых районах. Нью-Йорк перешел на полицейскую службу по тем же жилым районам, и вот впервые за 36 лет отмечено падение преступности. Уэннер. Что вы собираетесь предпринять относительно войны с наркотиками? Клинтон. Администрация Буша вложила много денег в федеральное агентство, а я считаю, что деньги должны идти на конкретные дела. На лечение наркоманов, на зарекомендовавшие себя профилактические программы, на военизированные молодежные лагеря по месту жительства. В долгосрочной перспективе, конечно, надо усиливать борьбу с торговлей и употреблением наркотиков, и поскольку холодная война сошла на нет, у нас появилась возможность делать больше в этом направлении. Но фактически 5% населения земного шара потребляют 50% всех наркотиков. Такова американская статистика. Таким образом, в Америке мы имеем субкультуру, которая создает колоссальный спрос. На этом нам и надо сосредоточиться. Большинство наркоманов отключено от остальной части нашей страны. Они живут в таких условиях, в которых сложнее дать ответ на вопрос, а почему бы и нет. Задача в том, как вернуть их в русло жизни страны. Как убедить их, что им надо жить той жизнью, которой мы их призываем. О'Рорк. Меня очень беспокоит настроение в среде бедных слоев населения. Похоже, что они считают себя жертвами. Многие жители черных районов убеждены, что правительство США специально изобрело СПИД и сильнейший наркотик крэк, чтобы уничтожить черное население. Что тут может сделать правительство, особенно федеральное правительство? Клинтон. Целый ряд вещей. Во-первых, многие из районов крайнего обнищания могут стать объектом капиталовложений, создающих рабочие места по обслуживанию населения, по общественным работам, по созданию и развитию инфраструктуры. В этом отношении мы значительно отстаем от других стран. Поскольку вы озабочены тем, какую роль правительство играет в экономике страны, подумайте о том, как мы умудрились за 12 лет увеличить в 4 раза наш дефицит и одновременно снизить объем инвестиций. Любая крупная страна из тех, с которыми мы конкурируем, вкладывает больше, чем мы, процент своего национального дохода непосредственно государственных инвестиций в строительство дорог, мостов, аэропортов, железных дорог. Словом, во все, о чем бы мы ни говорили. Это ли не аргумент в пользу того, что таким образом можно создавать рабочие места? Во-вторых, подступаться к этим районам нужно, имея стратегию, которая дала бы местным жителям возможность самим распоряжаться своей судьбой. В городах жители целых районов либо сидят на государственных пособиях, либо живут за счет торговли наркотиками. Во всех бедных сельских и городских районах нам необходимо создавать предпринимательскую экономику, ориентированную на мелкие бизнесы. Сделать это можно с помощью банков, таких как South Shore Bank, который сыграл важную роль в возвращении к жизни южной части Чикаго. Лица, живущие в субсидируемых домах для неимущих, должны контролировать свою жизнь, участвуя в управлении жилым фондом и владея им. Я побывал во многих таких домах в Чикаго. О'Рорк, наверное, ужасное впечатление. Клинтон. Да, но я также побывал и в таких домах, которые были приведены в порядок и почищены. Торговцы наркотиками были оттуда выселены, и жить там стало безопасно. Жильцы, патрулирующие улицы вместе с полицейскими, получают скидку со своей ежемесячной квартплаты. Для многих из них это была первая работа в их жизни. Им дали возможность взять собственную судьбу в свои руки. Для большинства людей выражение «дать возможность» звучит как популярный термин с неясным смыслом, но практически Америка немного достигнет с иждивенчеством или беспомощным населением. Попытка создать предпринимательскую экономику на основе нестандартной банковской системы, инвестирование в общественные работы, предоставление людям возможности контролировать свои жизненные условия и требование от них большей ответственности за это, я думаю, что такие меры действительно могли бы многое изменить. Грайдер, вы выступили с очень необычным подходом к банковской системе, весьма не похожим на то, что за последние 15-20 лет говорили и демократы, и республиканцы. Не могли бы вы вкратце рассказать о ваших идеях? Клинтон. Я считаю, что каждый крупный городской район и каждый бедный сельский район должны иметь доступ к банку, который действует, исходя из того, что банк должен предоставлять кредиты всем, кто держит в нем свои деньги. Грайдер. Я полагал, что банки именно это и должны делать. Клинтон. Но сегодня этого не происходит. Определенный процент банковских капиталов в нашей стране должен идти на местные нужды. В банках должны работать люди, которые знают, как давать займы людям с низкими доходами и понимают, что они такие же клиенты, как и другие, и разница лишь в уровне их доходов и в их заявках на кредит. Совершенно неразумно предполагать, что в таких местах, как южная часть центрального Лос-Анджелеса, не было бы огромного рынка для мелких бизнесов, принадлежащих местным жителям. За несколько лет South Shore Bank помог перестроить экономику и общественную жизнь в южной части Чикаго, давая займы местным жителям, помогая им стать предпринимателями в сфере ремонта домов и квартир или в других сферах бизнеса. Я предлагаю создать подобные банки в каждом городском районе любого размера и в сельской местности. Грайдер. Вчера вы употребили выражение «экономический кризис». Считаете ли вы, что мы находимся на краю настоящей катастрофы в глобальном масштабе? Клинтон. Есть некоторые основания опасаться мировой экономической депрессии или рецессии. Во многих странах замедляется экономический рост. Но в значительной мере это связано со спадом нашей экономики, при котором мы не можем много покупать у других стран. Лучшее, что мы можем сделать для предотвращения мирового кризиса, это развивать нашу собственную экономику. Как вам хорошо известно, идет большой спор по поводу того, что служит основной причиной наших экономических трудностей. Дефицит ли федерального бюджета, из-за которого уровень долгосрочных процентных ставок стоит высоко, хотя Федеральный резервный банк значительно снизил краткосрочные ставки. Или же причина наших трудностей в недостаточных капиталовложениях и неэффективной системе управления. То есть нам надо больше инвестировать, но мы также должны быть уверены, что деньги не выбрасываются на ветер. Меня беспокоит вопрос о том, каким последствиям приведет резкое снижение бюджетного дефицита для других стран и каким для нашей страны. Как много возможностей будет упущено Соединенными Штатами, если мы откажемся от инвестиционной стратегии? О'Рорк. Говоря инвестиции, вы имеете в виду федеральные капиталовложения? Клинтон. Нет, я имею в виду капиталовложения и общественного, и частного секторов. Нам многое нужно изменить в законе о налогообложении, чтобы стимулировать частное капиталовложение. Большинство рабочих мест создается в частном секторе. У нас должна быть такая программа капиталовложений, которая учитывает, что Америка должна снова встать на путь роста. Рост достигается в результате продуктивных капиталовложений и частных, и общественных. Я считаю, что мы в состоянии сделать это и в то же время снизить бюджетный дефицит в такой мере, чтобы снизились долгосрочные процентные ставки. Грайдер. То, что вы говорите о капиталовложениях, хорошо, но я не вижу, каким образом вы можете остановить снижение заработной платы, если вы не будете более энергично, чем вы, видимо, собираетесь, реагировать на конъюнктуру мировой экономики. Клинтон. Возможно, нам придется стать такими же протекционистами, как в Германии и в Японии, но я надеюсь, что нет. Грайдер. С этого можно было бы начать. Клинтон. Если посмотреть, чем обеспечивается экономика с высокой заработной платой и высокими темпами роста, то, может быть, и надо в большей мере заняться условиями международной торговли и мировой экономикой. Это я допускаю. Но если вы сравните Америку с любой из богатых европейских стран, легче всего с Германией, потому что это единственная страна, которая хотя бы приближается к нашим масштабам, вы увидите, что население там более образовано, что у них больше процент денег вкладывается в собственную инфраструктуру, и у них намного более совершенная система для превращения лучших идей в рабочие места в их же странах. Но кое в чем мое мнение расходится с вашим. Возьмем два примера – сталь и автомобили. С точки зрения рабочего движения, наша политика в области сталелитейной промышленности и автомобилестроения была просто катастрофической. Посмотрите, сколько рабочих мест потеряно в обеих отраслях. Но в автомобилестроении у нас на производстве одного автомобиля все еще занято больше людей, чем в Японии. Там используют больше роботов, верно? И некоторые наши сталелитейные заводы получают огромные прибыли. В основном это малые капиталоемкие производства с небольшим числом рабочих. Нам необходимо понизить число рабочих в производстве автомобилей. Разница между Америкой и Германией в том, что мы просто увольняем людей. А нужно создавать для них новые возможности. В Германии и бизнес, и правительство, и система образования, и профсоюзы – все на одной стороне. И, действуя сообща, они движутся к новым технологиям и новым рабочим местам гораздо быстрее нас. Позвольте сделать одно исключительное замечание. Оно касается того, о чем политики в нашей стране должны говорить прямо и открыто. Мы не похожи на Германию и Японию. Мы всегда обновлялись благодаря новым и новым волнам иммигрантов. И я всегда поддерживал это. Когда приезжаешь в округ Лос-Анджелеса и встречаешь там людей 146 разных этнических групп, это просто восхитительно. Грайдер. Вы выступаете против давления на Вашингтон небольших, но слишком влиятельных групп. Вы предлагаете некоторые идеи об ограничении лоббистов или, по крайней мере, хотите заставить их действовать более открыто. Но люди смотрят на вашу избирательную кампанию и видят, что деньги на нее поступают от мощных лоббистов в Вашингтоне, Уолл-стрит и так далее. Помогите нам разобраться в этом противоречии. На чьей же стороне вы на самом деле? Клинтон. Я не вижу здесь никакого противоречия. Они все знали мою позицию, прежде чем давали деньги. Грайдер. Но почему же они дают вам деньги? Клинтон. Я не знаю. Многие из них считают, что стране будет лучше, если я выиграю. Но много и таких, кто не стал меня поддерживать, когда я сказал, что хочу вести такую систему налогообложения, которая стимулировала бы превращение компаний в собственность тех, кто в них работает, и стимулировало бы людей вкладывать деньги в компанию, где они работают. Грайдер. Так кто же отказался вас поддержать? Клинтон. Я не хочу их конфузить, но таких много. Я смотрю на это так, как смотрел президент Рузвельт. Он хотел, чтобы свободное предпринимательство эффективно работало. Он никогда не был против жизненно важного частного сектора. Авторитет нынешнего правительства сильно подорвала чрезмерная чувствительность к требованиям сравнительно узкого сегмента частного предпринимательства, который контролирует большие деньги, но не так много рабочих мест, как раньше. Грайдер. То есть крупнейших корпораций. Клинтон. Конечно. Причем они далеко не всегда действуют в своих собственных интересах. Надо проводить четкое различие между корпорациями. В моем штате есть компания Nucor. В ней нет профсоюза, но она имеет 2 сталелитейных предприятия и платит рабочим в среднем по 42 тысячи долларов в год. Рабочие получают еженедельное добавочное вознаграждение, и там никогда никого не увольняли. Если доходы падают, добавочное вознаграждение тоже уменьшается. Если компания теряет деньги, руководители теряют больше, чем рабочие. Может быть, не стоит обобщать, но противоречие у нас возникает не столько между бизнесом и рабочим, сколько между глупыми и умными. По-настоящему умные бизнесмены дают своим рабочим права, вознаграждают их за продуктивный труд, заботятся о соблюдении их интересов. Я вовсе не собираюсь выступать против бизнеса, потому что он дает людям работу. Но нуждаемся ли мы в сосредоточении большей власти в руках тех, кто будет защищать интересы рабочих? Еще как нуждаемся. Уэйнер. Что вы думаете о Джордже Буше? Клинтон. Не знаю, как на это ответить. Я довольно много встречался с ним за последние 10 лет. До того, как я начал предвыборную президентскую кампанию, у меня были очень хорошие отношения с Белым домом. Когда я считал, что они правы, я всегда поддерживал их. Мы работали вместе по вопросам национального образования. Я работал с Белым домом при Рейгане по реформе законодательства о пособиях для бедных. Я люблю эффективные мероприятия, и моя партийная принадлежность никогда не мешала мне действовать. Я считаю, что крупнейшим недостатком Буша были его ограниченные и устаревшие представления о том, что в наше время делает экономику эффективной. Дело не в том, что он пленник определенной группы интересов, противостоящей группам, поддерживающих демократическую партию. Думаю, что Буш искренне считает, что очень хорошо, если возможно, улучшить систему образования. И когда это возможно, немного помочь сохранению окружающей среды. Но задача номер один для улучшения экономики, по его мнению, состоит в том, чтобы налоги на самых богатых граждан и на самые крупные компании держать на низком уровне, а потом отойти в сторону и не мешать. Они сами примут удачные решения по капиталовложениям, и все будет хорошо. Я не думаю, что Буш сидит и думает о тех же вещах, что и я, то есть о тысяче конкретных вопросов. Каковы сравнительные нормы капиталовложений в инфраструктуру Германии и Японии? Или какие цифры дает сравнительная статистика по вопросам образования? Посмотрите на все другие страны, в которых у власти стоят консерваторы. Они все исходят из того, что эффективной мировую экономику делает хорошее партнерство между правительством и частным сектором. Способствует ли правительство развитию предпринимательства или удушает его до смерти ограничениями и запретами? Инвестирует ли правительство в те сферы жизни, где государственные капиталовложения могут быть наиболее эффективными? Правильно ли оно поставило работу в области образования и инфраструктуры? Есть ли между правительством и частным бизнесом определенное партнерство, чтобы продолжать открывать новые возможности для новых технологий? А в Америке мы все еще ведем баталии вчерашнего дня. Бизнес у нас все еще против рабочих, правительство против бизнеса, богатые против среднего класса. Такова картина мира по Бушу. Грайдер. Ну, а если оставить все это в стороне, хотели бы вы, чтобы он был вашим партнером по гольфу или другом? Клинтон. Он всегда был очень добр ко мне, пока не началась наша политическая борьба. Но она не имеет никакого отношения к тому, нравятся или не нравятся ли друг другу люди. Она имеет отношение к моей точке зрения, что страна находится в очень трудном положении и идет по неправильному пути. Если бы кто-нибудь другой, кто олицетворял бы мои мысли по поводу того, что нам надо делать, выдвинул свою кандидатуру в президенты в этом году, я бы очень, возможно, не баллотировался. Мне и в Арканзасе было хорошо. Грайдер. Но то, что вы сейчас сказали, резко отличается от вашего образа, созданного в этом году. Будто вы с 14 лет планировали баллотироваться в президенты. Клинтон. Если бы это было так, то ради чего стал бы я выдвигать свою кандидатуру, когда опросы общественного мнения показали, что после войны в Персидском заливе 75% американцев поддерживали Буша. Все разговоры о том, что каждый может попробовать разок пробиться в Белый дом, ничего не теряя, неправда. Прежде всего, неправда, что нечего терять. Посмотрите, через что пришлось мне пройти в этом году. И во-вторых, если вы выдвинуты кандидатом в президенты, у вас, как правило, не будет второго шанса. Томпсон: а что вы при этом теряете? Клинтон: приходится отказываться от многого в жизни. Ваша личная жизнь не защищена от публичного вторжения, и бывает очень больно. И все же я доволен. Я многое узнал о нашей стране. Я пережил много прекрасных минут и ни за что не променял бы этих воспоминаний. Но, как вы знаете, это было нелегко. Уэннер: что вы чувствуете, зная, что лидируете в вопросах общественного мнения? Клинтон: мне гораздо приятнее лидировать, чем быть последним, но я не отношусь к этому слишком серьезно. В нынешнем году все так переменчиво. До конвента республиканской партии, до того, как они выльют свои ушаты критики на меня и на штат, который я возглавляю как губернатор, напоминая каждому, что я несу ответственность за все, что бы там ни случилось, эти опросы означают лишь то, что люди отчаянно хотят снова во что-то верить и на что-то надеяться. Вы бы почитали мою почту. Мои ровесники пишут мне, что они не чувствовали того, что переживают сегодня во времена президента Кеннеди или той поры, когда Роберт Кеннеди был убит. Словом, люди отчаянно хотят, чтобы в этой стране снова все было благополучно. Нам надо быть оптимистами. Для нашей страны убийственно, когда мы становимся пессимистами, циниками или падаем духом. Так что люди начинают снова обретать надежду. И я думаю, по многим причинам, что мое приглашение Гора баллотироваться вместе со мной заметно усилит эти надежды. Грайдер: вы выступали за войну в Ираке. За последние 10 лет вы также поддерживали некоторые другие военные вмешательства Соединенных Штатов. Теперь вы тоже говорите, что в силу разных обстоятельств нам придется прибегать к военной силе. Чем отличаются ваши высказывания от высказываний Буша о новом мировом порядке? Клинтон: в них есть существенная разница. Я считаю, что он предпочитает стабильность брожению, демократии и свободе. Поэтому он с запозданием реагировал на демократические движения в республиках бывшего Советского Союза и Восточной Европе. И поэтому, как мне кажется, он был так мягок по отношению к Китаю. Тут я с ним не согласен. Я думаю, что по той же причине, как только кончилась война в Персидском заливе, он позволил подвергнуть курдов и шиитов всем тем жестокостям, которые были неприемлемы и которые мы могли бы не допустить. Он предпочел стабильность Саддама Хусейна перспективам расчленения территории, известной как Ирак. Окончание холодной войны, полный распад центральной власти в бывшем Советском Союзе, по всей видимости, чистосердечное отношение с Ельциным и наши усилия существенно сократить ядерные вооружения дают нам возможность, которой у нас никогда не было на моей памяти, для борьбы за наши духовные ценности, за свободу, демократию, права человека и экономику свободного рынка. Грайдер: вы ничего не сказали о состоянии национальной безопасности в эпоху после окончания холодной войны. Клинтон: одним из пунктов моих предложений по оборонному бюджету было сокращение расходов на разведку и их иную направленность. Многое из того, что мы оправдывали холодной войной и постоянной угрозой конфликта с Советским Союзом, больше не существует. Нам нужно смотреть на вещи под несколько более широким углом зрения. Вы знаете, интересно получилось в Ираке. Мы переоценили силу их обычных вооружений, но недооценили их возможности по созданию оружия массового уничтожения – биологического, химического и ядерного. Грайдер: демократы в Конгрессе действовали заодно с республиканцами по многим вопросам, которые вы критиковали. Почему вы думаете, что это изменится только потому, что вы будете в Белом доме? Клинтон: потому что мы будем иметь оперативное большинство для более прогрессивного курса, если у нас будет президент, который возьмет на себя лидерство. Многое из того, о чем вы говорите, не было поддержано большинством демократической партии, а только частью демократов. Но этого было достаточно для прохождения в Конгрессе какого-нибудь закона о налогах или пакета экономических мер. Мне кажется ясным, что с притоком свежих сил шансы на перемены будут значительно больше, чем были в течение многих лет. Больше, чем при Картере, избранном после Уотергейта. Уотергейт не был мандатом на перемены, это был мандат на хорошее управление. О'Рорк. Это очень важная перемена. Клинтон. Но сейчас речь идет не просто о хорошем управлении, а о том, чтобы осуществить глубокие перемены. Грайдер. Одна из крупных ошибок Картера заключалась в том, что он не захотел бороться с титанами из своей собственной партии. Он думал, что они все будут ему помогать. А как вы насчет этого? Клинтон. Я не буду искать столкновений, но думаю, что без них не обойдется. Я не хочу преувеличивать, но это почти возрождение нашей решимости осуществить некоторые фундаментальные перемены. И чтобы это удалось, все должны будут измениться, включая особые группы интересов в обеих партиях. Нельзя оставить все как есть и надеяться успешно разрешить стоящие перед нами проблемы. Все, что получится в этом случае, это паралич власти и еще больший упадок экономики. Грайдер. Так вы собираетесь поразбивать кое-какие яйца в стане демократов? Клинтон. Зато мы сделаем пару отличных омлетов. Билл Клинтон. Мысли о России. С разрешения издания «Важные речи наших дней». Нам необходимо действенно отреагировать на одно из важнейших требований нашего времени, связанных с безопасностью, и помочь народам бывшего Советского Блока демилитаризовать свои общества и построить свободные политические и экономические структуры. Впервые за всю историю русского народа у нас есть шанс принять его в западное общество. Ставки высоки. Крах коммунизма – не изолированное явление. Это часть всемирного движения в сторону демократии, последствия которого определят характер нового столетия. Ради нас самих и миллионов людей, которые стремятся к свободе и процветанию, эта революция не должна закончиться поражением. Я знаю, что сегодня непопулярно призывать к оказанию какой бы то ни было помощи иностранным государствам. Это тем более трудно, когда страдают сами американцы, что сейчас происходит с миллионами людей. Но я считаю, что было бы большей безответственностью отказаться от этого краткосрочного капиталовложения в нашу долгосрочную безопасность. Копеечная расчетливость обойдется нам в долгосрочной перспективе ростом оборонного бюджета и упущенными экономическими возможностями. Что даст демократическая Россия американцам? Сокращение расходов на оборону, снижение ядерной угрозы, уменьшение риска экологических катастроф, сокращение экспорта оружия и его распространение, доступ к природным ресурсам России посредством мирной торговли и создание нового крупного рынка для американских товаров и услуг. Как я говорил в Джорджтаунском университете в декабре 1991 года, мы должны сделать это ради людей, которые одолели коммунизм, которые предотвратили государственный переворот. И мы должны сделать это ради самих себя. Выиграв холодную войну, мы не должны теперь проиграть мир. Уже сейчас хаос грозит поглотить Россию. Ее старая экономика лежит в руинах, по-прежнему недостает самого необходимого, ширится беззаконие. Непосредственной опасностью стало не возрождение коммунизма, а возможность установления агрессивного националистического режима, несущего угрозу другим республикам и возрождение политических и ядерных угроз Западу. Борис Ельцин взял курс на радикальные экономические реформы, освобождение цен, продажу государственных предприятий и сокращение непроизводительных государственных субсидий. Надежды на демократическую Россию связаны с этими усилиями, которые должны дать положительные результаты до того, как экономические лишения истощат терпение народа. Я считаю, что Америка должна организовать и возглавить долгосрочную стратегию Запада по содействию демократии. От России до Центральной Европы, от Украины до Прибалтики, Соединенные Штаты вместе с союзниками должны помочь ускорению перехода к демократии и капитализму, держа наши рынки открытыми для продукции этих стран, предлагая им продовольственную и техническую помощь, а также содействуя приватизации ведущих отраслей промышленности, конверсии военного производства в гражданское и использованию специалистов по вооружениям в мирных отраслях экономики. Наши намерения не допускают двояких толкований. Наша помощь должна обуславливаться непоколебимой приверженностью республик всеобъемлющим экономическим реформам и дальнейшему сокращению ядерного арсенала бывшего Советского Союза. Перед Россией стоят две серьезные экономические задачи. Краткосрочная задача состоит в стабилизации экономики и остановке гиперинфляции, чтобы Россия не пошла по пути Веймарской Германии. Долгосрочная задача состоит в том, чтобы построить рыночную систему с самого основания, то есть создавать правовые гарантии частной собственности, создать банковскую систему и модернизировать устаревшее производство, которое, за исключением военного сектора, значительно отстает от мировых стандартов. Россия – богатая страна. Ей нужна не благотворительность, а торговля и капиталовложение в крупных масштабах. Что могут совместно сделать ведущие финансовые державы, чтобы помочь русским помочь самим себе? Если мы это сделаем, будущее России будет иметь больше шансов на укрепление демократии, чем на возрождение диктатуры, а также на то, чтобы стать новым американским рынком, а не новым американским кошмаром. У нас не должно быть иллюзий. Запад не может гарантировать процветание России. Даже при нашей помощи будущее России и других республик представляется неопределенным. Но мы можем дать реформам президента Ельцина и русской демократии шанс в борьбе. Запад должен создать фонд в 6 миллиардов долларов для стабилизации российского рубля. Без этих средств курс рубля продолжит свое падение и инфляция будет стремительно расти. Американская доля составит около 1 миллиарда долларов в виде займа, а не подарка. В обмен на это русское руководство должно согласиться на жесткие условия. Оно должно сократить государственные расходы и прекратить интенсивное печатание денег. Такого рода фонд похож на сетку для акробатов. Укрепляя уверенность в себе, она уменьшает шанс, что ею воспользуются. Россия также нуждается в импорте продуктов питания, медикаментов и материалов, необходимых для функционирования экономики. По данным Международного валютного фонда, который только что одобрил российскую программу экономических реформ, для ее осуществления стране в 1992 году потребуется финансовая помощь в размере минимум 12 миллиардов долларов, в основном в виде займов. Без этой помощи России грозит уменьшение валового национального продукта более чем на 20%, что превышает потери Америки в любой год Великой депрессии. Эта помощь должна быть тщательно нацелена на те секторы, где она сработает наиболее успешно, и должна поступать из стран западной демократии, включая Японию, а также, возможно, из таких государств, как Саудовская Аравия, Кувейт, Южная Корея и Тайвань. Доля США в этих займах будет составлять приблизительно 10%. И, наконец, очень важно дать России передышку в отношении ее внешней задолженности, когда она не имеет денег для стабилизации своей валюты или импорта товаров. Позвольте высказаться со всей ясностью. Наша страна может это осилить. Это не такая уж непомерная цена за возможность создания новых американских рынков и прочное утверждение возрожденной России в стане демократии. Необходимые для этого средства могут быть выкроены за счет сокращения оборонного бюджета и помощи другим иностранным государствам, что стало возможно благодаря окончанию холодной войны. Если Борис Ельцин и его экономические советники будут придерживаться взятого курса, есть хорошие шансы на то, что Россия полностью вернет долги уже в конце этого десятилетия. Тем не менее, предоставление такой помощи потребует политической воли со стороны Конгресса и президента и лидерства со стороны Белого дома, какого мы еще не видели. Я также решительно поддерживаю выполнение Америкой обязательств, которые она взяла на себя в связи с увеличением квоты Международного валютного фонда. Квота увеличивается на 60 миллиардов долларов, из которых наша доля равна 19%, или примерно 12 миллиардам долларов. Но речь идет не о том, чтобы просто подарить эти 12 миллиардов. Это больше похоже на открытие кредита в кооперативном банке, на который мы получим проценты. Решение об увеличении квоты было принято голосованием 2 года назад. Надо было помочь нарождающимся демократиям в Восточной Европе. Это еще более необходимо теперь, когда появилась Украина, Прибалтийские и другие государства, недавно ставшие независимыми. Их экономическая судьба зависит от этой помощи. Все страны-участницы МВФ согласились внести свою долю, за исключением США. Почему? Потому что наш президент не сумел убедить Конгресс в необходимости выделить соответствующие ассигнования. Нам необходим президент, который не побоится критики, когда нужно не упустить историческую возможность. В то же время мы должны поощрять инвестиции частного американского капитала в бывшем Советском Союзе. Новые независимые республики, в конце концов, богаты и людскими, и природными ресурсами. Когда-нибудь они, как и Восточная Европа, станут процветающими, выгодными рынками. Но России необходимо сделать больше, чем просто перейти от государственного социализма к свободному рынку. Там также должна пустить прочные корни конституционная демократия. В России объединяющей основы народного движения за демократию был скорее антикоммунизм, нежели ясное или согласованное понимание того, как построить демократическое общество. Демократия по-прежнему остается абстрактным и теоретическим понятием. В бывшем Советском Союзе имеет место гигантский дефицит знаний о том, как устроено, действует и развивается свободное общество. Никто на свете не может восполнить этот пробел лучше американцев. Мы должны сделать так, чтобы наше участие в становлении демократии в России стало делом народа, а не только правительств. Нам нужны прямые контакты между людьми, корпус демократии, чтобы посылать американцев в Россию. Нам также нужна мощная программа, которая уже предлагалась другими, чтобы десятки тысяч русских и представителей других республик смогли приезжать сюда и знакомиться с тем, как устроено свободное общество. Необходимо, чтобы сильный национальный фонд демократии прокладывал дорогу к распространению демократических ценностей Америки. Помогать распространению демократии – дело не только американского правительства. В течение ряда лет профсоюзы, университеты, организации добровольцев Америки способствовали демократической революции во всем мире. Без демократических учреждений и ценностей экономические реформы не будут успешными. Главный источник нашей мощи, мощи нашей нации – это не доллары и не технологическая компетентность, а наши духовные ценности. Плюрализм, предпринимательство, свобода и власть закона. И наш вековой опыт по воплощению этих ценностей в жизнь. В эпоху становления молодых демократий эти ценности могут стать драгоценным предметом нашего экспорта и наиболее эффективным инструментом нашей внешней политики. В октябре 1992 года Конгресс США принял, а президент Буш утвердил закон о помощи России и другим республикам. По своему содержанию этот закон сходен с предложениями Клинтона. Более подробно о законе о поддержке свободы смотри «Америка» номер 438 за май 1993 года. Арканзас. Родной штат президента Клинтона. По правде говоря, большинство американцев мало что знают об Арканзасе и сейчас стараются заполнить этот пробел. Во время Гражданской войны 1861-1865 годах Арканзас принял сторону южан, но на его территории не было крупных сражений. После войны, когда переселенцы двинулись на запад осваивать новые земли, в Арканзасе мало кто оставался. По словам одного профессора истории, тут воцарилось такое беззаконие, что ни один здравомыслящий человек не стал бы селиться в таком опасном краю. В 20-х годах Hot Springs, в котором вырос Клинтон, привлекал богатых горячими источниками и горными домами. С тех пор и до избрания Клинтона президентом мало что вызывало интерес к Арканзасу. Оказавшись в центре всеобщего внимания, арканзасцы продолжают держаться с присутствующим им достоинством. Известность мало повлияла на их привычный образ жизни. Город Hot Springs, население 36 тысяч человек, в котором вырос Клинтон, лежит у подножья гряды Уошито. Название Hot Springs, что в переводе с английского значит «горячие ключи», город получил не случайно. Ежедневно из 47 источников здесь изливается около 4 миллионов литров воды, температура 62 градуса по Цельсию. В начале века вокруг источников были построены огромные купальные павильоны европейского типа. Принимать целебные ванны сюда съезжались со всей Америки. В числе других были такие знаменитости, как президент Теодор Рузвельт, Герберт Гувер и Гарри Трумэн, чикагский гангстер Аль Капоне и бейсболист Бейб Рут. В 21 году ради охраны источников эта территория была объявлена национальным парком. Помимо купаний, посетители могли развлекаться в казино и на скачках. Число приезжающих резко упало в 68 году, когда губернатор распорядился закрыть казино. До этого власти сквозь пальцы смотрели на нарушение закона, запрещавшего игорные заведения. Сейчас купальные павильоны начала века реставрируются, и с февраля по апрель туристы по-прежнему стекаются на скачки. У окошка тотализатора они могут столкнуться с матерью президента Вирджинией. Она по-прежнему живет в Hot Springs и любит играть на скачках. Обе горные гряды, Уошито и Озарк, изобилуют пещерами, озерами и речушками. Красоты природы притягивают в эти места тысячи туристов. Арканзас входит в первую пятерку штатов по спортивному рыболовству. Здесь замечательно ловится окунь. А в 92 году в Озаркской речке White River был выловен лосось таймень рекордного веса 18,3 килограмма. Сельское хозяйство составляет основу экономики Арканзаса. Почти 40% земель штата составляют пахотные угодья. Лучшие из них лежат в долинах рек Арканзас и Ред Рива, а также в пойме Миссисипи, где на уцелевших плантациях и поныне можно увидеть отпечаток Старого Юга. Главная культура, приносящая здесь наибольший доход – соевые бобы. Арканзас занимает первое в США место по производству риса и цыплят бройлеров. Среди остальной сельскохозяйственной продукции здесь производят хлопок, сено, пшеницу, кукурузу, овес, сорго, шпинат, фасоль, орех, пекан, яблоки, персики, виноград, клубнику, огурцы, помидоры и арбузы. В последнее время к этому перечню добавилась рыба. Фермеры разводят на заливных рисовых полях полосатую зубатку. Обваленная в кукурузной муке и жареная в арахисовом масле, зубатка на юге издавна считается деликатесом. На равнинах Арканзаса средняя летняя температура составляет 28-29 градусов Цельсия, а зимняя 6-9 градусов Цельсия. Среднегодовая величина осадков 1070 мм. Арканзас – лесистый штат. Обширные сосновые массивы на юго-западе обеспечивают сырьем процветающую деревообрабатывающую промышленность, а в горах Озарк и Уошито заготовляют твердую древесину. Есть там и горнорудная промышленность. Многие годы практически весь добываемый в США для выплавки алюминия боксит поступает из Арканзаса. Кстати, туристы имеют здесь возможность попытать счастье в добыче алмазов. В 90 километрах к юго-западу от Hot Springs находится штатный парк под названием Crater of Diamonds, то есть алмазный кратер. Единственное место в Северной Америке, где встречаются алмазные россыпи. Здесь было добыто больше 70 тысяч алмазов, хотя крупных мало, поэтому добывайте сколько хотите. Столица и крупнейший город Арканзаса – Литл-Рок с населением 176 тысяч человек. Это промышленный и торговый центр штата, главный рынок сбыта хлопка, риса и соевых бобов. Литл-Рок также портовый город, пересекающий штат река Арканзас. В 60-х годах была расширена, чтобы обеспечить проход речных барж. Они доставляют сельскохозяйственную продукцию в такие отдаленные пункты, как Талса, штат Оклахома, в 400 километрах вверх по течению, и Новый Орлеан, откуда ее отправляют дальше по всему миру. Арканзас – индийское слово, которое значит «люди, живущие ниже по течению». Деловой центр Литл Рока представляет собой интересное сочетание старинных и современных зданий. Здесь находится, в частности, реставрированный квартал Арканзасской территории, демонстрирующий, как выглядел Литл Рок в 20-х годах прошлого века. А в самом высоком 40-этажном здании города расположена штаб-квартира TSBE, крупнейшей американской фирмы по выпуску замороженного йогурта. Разнообразна и культурная жизнь города. Здесь имеется Арканзасский балет, Арканзасский репертуарный театр и Арканзасский симфонический оркестр, а также художественный, научный и исторический музей. В городах штата есть и другие культурные учреждения. Наиболее известен Арканзасский центр народного искусства в Маунтин-Вью. В этом городке, который часто величают столицей народного творчества Америки, мастера демонстрируют старинное искусство по изготовлению стеганых одеял, кукол, гончарных изделий, а также искусство резьбы по дереву. Живописные горы, богатство культуры и низкие налоги привлекают в Арканзас растущее число пенсионеров. Сейчас люди в возрасте старше 65 лет составляют 14,5% населения штата, уступая в пересчете на душу населения только Флориде. So bad. I'll be back.